Глава 38. В другой ситуации я бы ни за что не сунулась в опасную темноту, но там, за дымом от костра и тонкой доской дверцы шкафа, которая была эфемерной защитой, было еще страшнее. Безжизненные скалы и безбрежные снежные пустыни не оставляли шансов на выживание. Единственной надеждой на наше спасение был Илфикиир. Имит обязательно вызволит нас отсюда, когда очнется. Значит, надо дать мужчине время прийти в себя после битвы и падения. Было ясно, что в замке Ади он почему-то не мог поменять ипостась. Когда Имит покинул стены чужого замка, то сразу стал человеком, и ледяные оковы опали. Но Хэйан потратил оставшиеся силы на мое спасение. Ради меня он терпел жуткую боль. Разве я не могу отплатить ему хотя бы небольшим, но смелым поступком? Убедив себя, я на четвереньках вползла в темное отверстие. Каждые несколько секунд я замирала и прислушивалась к звуку, который то утихал, то начинался снова. Трудно сказать, что это. Мои растрепавшиеся волосы то покачивались вперед, повинуясь движению воздуха, то отклонялись назад. Больше всего похоже на дыхание, но с небольшими паузами. Неужели это живое существо, испугалась я. Вдруг там какой-нибудь медведь спит? Я же могу разбудить голодного зверя, и тогда страшно представить, что будет. Но отступить уже не могла. Надо убедиться, грозит нам с Имитом опасность или нет. А потом я заметила мерцание. Призрачный голубоватый свет лился изнутри пещеры. Будто там где-то глубоко зажгли неоновую лампочку. Сразу вспомнились передачи о глубоководных рыбах, которые приманивают добычу плавником с железой, заполненной биолюминесцентными бактериями. Я замерла в приступе опасливой нерешительности. Прислушалась, размышляя, храпят ли крупные звери в Эвенвуде. А потом принюхалась, сообразив, что зверь обязательно должен источать не очень приятные запахи. Но воздух был чист и свеж, как в Гималаях. Ладони уже заледенели, поэтому я решила поспешить и как можно скорее завершить свою миссию. Поползла быстро, но бесшумно, планируя выбраться обратно сразу, узнав, что там светится, как... У меня перехватило дыхание от красоты, которая открылась моему взору. Удивительный полупрозрачный цветок медленно покачивал головкой и шевелил радужными лепестками, будто живой. Одновременно он напоминал медузу, тропическую бабочку и нечто космическое. Невероятное, но прекрасное создание замерло, будто ощутило мое присутствие, а потом медленно наклонилось ко мне. Заворожённая, я потянулась к нему и прикоснулась кончиками пальцев к сапфировой сердцевине, где сверкали, будто диковинные бриллианты, потрясающие красоты тычинки. На ощупь они оказались мягкими, как суфле. Цветок, словно почувствовав прикосновение, обвил мою кисть радужным лепестком. И вдруг стало так тепло, что даже участилось дыхание, а над губой выступили капельки пота. Так бы я ощущала себя, греясь под жалящим южным солнцем где-нибудь в Сочи. Невероятно. Прошептала я и, отдернув руку, внимательно рассмотрела кисть, которую так неохотно отпустило растение. Ни ожогов, ни уколов. Это магия. Мелькнула спасительная мысль, и я стремительно, насколько позволяло движение попой вперед, поползла обратно. Втащить Имита в пещеру оказалось еще сложнее. Мало того, что мужчина был тяжелым, так еще его широкие плечи с трудом умещались в лазе. Но вот мы оказались у цветка, и я облегченно перевела дыхание. Осторожно коснувшись полупрозрачного стебля, я наклонила головку цветка так, чтобы радужные лепестки коснулись груди Илфикиира. Растение послушно прильнуло к Иммиту и замерло. Миг, стук сердца, паническая мысль. Вдруг Иммит глубоко и сильно вдохнул. Глаза не открыл, но щеки мужчины чуточку порозовели. Я тихо рассмеялась от радости и ласково погладила полупрозрачный стебель. «Ты хороший, спасибо». Илфикииру становилось лучше и теплее. Я видела это по румянцу на гладко выбритых щеках и часто поднимающейся груди. Сама тоже погрелась, просунув озябшую ладошку между Имитом и лепестками. Подалась вперед, нависая над мужчиной так, чтобы его лицо было напротив моего. И тут его глаза распахнулись, да так внезапно, что я отпрянула и сильно стукнулась затылком о низкий потолок. «Ай!» И рухнула на Хэйана, случайно прикоснувшись губами к его. «В этот раз ты меня поцеловала без разбега», — негромко констатировал он. «Здесь места для маневров не было», — брякнула я в ответ, и тут же слезла с него, заботливо поинтересовавшись. «Как ты себя чувствуешь? Рана сильно болит?» «Рана?» Он приподнял голову и, отогнув ворот, заглянул за пазуху. «Всё хорошо. Это ты меня перевязала?» «Конечно, нет». Обрадовавшись, что ему лучше, ехидно хмыкнула я. «Это снежный человек мимо пробегал. Скакал бы дальше, но, увидев такого красавчика, оказал первую помощь и подарил цветочек. Не аленький, но не менее чудесатый». «А я красавчик?» — хитро улыбнулся Иммит. «Будто сам не знаешь». Недовольная, что меня подловили на слове, буркнула я. «И быть бы тебе навеки запечатанным во льду, если б не он. Поблагодари, мне кажется, этот цветок живой». Иммит оторвал от меня насмешливый испытующий взгляд и посмотрел на растение. Улыбка его растаяла. Ярко-синие глаза расширились от изумления и благоговения. «Что?» — насторожилась я. «Невероятно!» — приподнимаясь, прошептал Илфикеир. «Один выжил».